Легилименцию, полагаю, может обнаружить только другой легилимент. Я потребовал, чтобы мисс Грейнджер была проверена судебным легилиментом, сказал Дамблдор. Исследование показало... Мы ему доверяем? Перебил Гарри. Ей, поправил Дамблдор. Софии МакЙоргенсен, которую я помню честной ученицей Когтеврана. И она связана нерушимым обетом говорить только правду о том, что она видит. Мог ли кто-то играть её роль, используя оборотное зелье? Снова перебил Гарри. Что вы видели, директор? Личность, которая выглядела как мадам МакЙоргенсен, тяжело ответил Альбус. Сообщила нам, что лишь один легилимент немного касался разума мисс Грейнджер несколько месяцев назад. Гарри, это случилось в январе, когда я общался с мисс Грейнджер по поводу некоего дементора. Это было ожидаемо, но я не ожидал остального, что обнаружила София. Старый волшебник повернулся к камину, отблески пламени легли на его лицо. Как ты и сказал, Гарри, заклинание ложной памяти могло иметь место. Когда оно наложено идеально, оно неотличимо от настоящей памяти. Неудивительно, вставил Гарри. Исследования показали, что человеческие воспоминания в той или иной степени переписываются всякий раз, когда мы их вспоминаем. Гарри, тихо сказала Минерва, и мальчик тут же умолк. Старый волшебник продолжил. Но наложение заклинания ложной памяти такого качества требует столько же времени, сколько и настоящая память. Создание детальных воспоминаний о 10 минутах займёт 10 минут. И согласно судебному легилименту, лицо Альбуса вновь стало усталым и морщинистым. Мисс Грейнджер зациклилась на мистере Малфое со дня, когда Северус накричал на неё. Она думала, что мистер Малфой заодно с профессором Снейпом, что он собирается причинить вред ей и Гарри. Она думала об этом часами, каждый день. Невозможно создать ложную память о таком длительном сроке. «Видимость безумия», — тихо пробормотал Северус словно самому себе. «Может ли это безумие быть реальным? Нет». Последствия слишком ужасны, чтобы это оказалось чистой случайностью, и слишком удобны для кое-кого, без сомнения. Возможно, магловский наркотик, но этого было бы недостаточно. Безумие мисс Грейнджер нужно было направить. «А-а-а!» — вдруг воскликнул Гарри. «Теперь я понял!» Первое заклинание ложной памяти было использовано на Гермионе после того, как профессор Снейп накричал на неё, и оно навязало ей мысли о том, что Драко и профессор Снейп, например, замышляют убить её. А прошлой ночью эта ложная память была удалена Обливиейтом, после чего у неё остались воспоминания о её зацикленности на Драко без видимых причин, и одновременно ей и Драко были вложены фальшивые воспоминания об их дуэли. Минерва ошеломлённо моргнула. Чтобы она сама подумала о такой возможности, потребовалось бы 1000 лет. Профессор зельеварения задумчиво нахмурился, его глаза сузились. «Реакцию на заклинание ложной памяти сложно предсказать заранее без легилименции, мистер Поттер. Когда субъект впервые вспоминает внушённое событие, он не всегда действует, как ожидалось. Это был бы рискованный план». Но, полагаю, это единственный способ, которым профессор Квирл смог бы добиться такого эффекта. «Профессор Квирл?» – переспросил Гарри. «Но какой у него мотив, чтобы...» «Профессор защиты всегда под подозрением, мистер Поттер», – бесстрастно произнёс зельевар. «Со временем вы заметите тенденцию». Альбус поднял руку, призвав к тишине. Все головы повернулись к нему. «Но в этом деле есть и другой подозреваемый», — тихо сказал он. «Волан-де-Морт». Смертоноснейшее из непроизносимых слов эхом разнеслось по комнате и, казалось, забрало весь жар у оранжевого пламени в камине. «Я не уверен», — медленно продолжил старый волшебник. «Мне слишком мало известно о пути Волан-де-Морта к бессмертию. Полагаю, он изучил те книги до меня». «Всё, что я смог найти, это древние легенды, разбросанные по слишком многим томам, чтобы он мог уничтожить их все. Но добираться до правды, сокрытой среди множества историй, это тоже часть искусства волшебника, и в нём я попытался преуспеть».